В уютной комнате стояли две парты и преподавательский стол. Мурвей и Абдул-Надул едва уселись за парты, как Чао вызвал волшебника к доске. «Напиши 2 умножить на 2». Мурвей вздохнул и написал 2×2. «Поставь знак равенства и реши этот пример». Волшебник задумался. Уж очень хотелось ему получить самую высокую оценку, поэтому он и написал после знака равенства 5. «Запомни», — сказал Чао, — «2×2 будет не 5, а 4. Всегда!» Волшебник повел левой бровью и спокойно заявил. «У меня 4 и есть». И верно, на доске уже стояло 2×2 — 4, и никаких следов исправления. «Допустим», — вежливо произнес Чао, — «а ну-ка умножь 2 на 3». Мурвей написал 2×3 и после знака равенства снова поставил 5. «Никуда не годится. Получится не 5, а 6». «И у меня 6!» — упорствовал волшебник. И верно, 5 уже превратилась в 6. «И все же ты написал 5». «Да нет же, Чао, это тебе показалось!» «А это что?» В железной руке робота появилась фотография, где четко стояло 2×3 равняется 5. «Со мной так шутить бесполезно!» «Никак не могу держаться!» — смутившись, признался Мурвей. «В школе привык!» «Садись, Мурвей, поговорю теперь с великим рассказчиком!» «Помни только, с кем ты имеешь дело!» — предупредил пожиратель халвы. «Хорошо, хорошо! Вот тебе вопрос!» «Одну минутку!» — попросил Абдул-Надул. «Что легче, задавать вопросы или отвечать на них?» «Разумеется, спрашивать легче!» «О, Аллах! Сама мудрость вещает твоими устами! Еще идешь ты и видишь!» Лежат на дороге вопрос и ответ. Что ты подберешь? Ответ, конечно. По нему можно догадаться и о вопросе. Как отрадно беседовать с таким, учителем, восхитился Абдул-Надул. Наконец еще. Ты хочешь спрашивать меня не потому ли, что имеешь только вопросы? И надеешься найти ответы у других. «Нет, это уж слишком!» — рассердился Чао. «Не зря говорят, что один дурак заморочит несколько умных, даже робота!» «Помоги мне!» — обратился он к волшебнику. «Уйми его!» Но Мурвей молчал. Ему было все же приятно, что его победитель на сей раз сам оказался в затруднении. «Так дело не пойдет», — задумался Чао. «Один жулит, другой только вопросы задает. Вот что. Есть метод, позволяющий получить 10-летнее образование всего за неделю». «За неделю?» — вскричал волшебник. «Да. Правда, он еще не разработан до конца. И я хотел бы, если не возражаешь, сперва испытать его на Абдуле-Надуле». «Давай попробуем и на мне тоже, я не боюсь». «Спальня есть в этом доме?» «Есть». «И 2 кровати с постелями найдутся?» Мурвей щелкнул пальцами. «Да». «Пошли, я дам вам образование во сне». «Во сне?» «Да, и быстрее, и мне спокойнее». «Это самое главное», — съехидничал пожиратель халвы. Войдя в просторную, затененную плотными шторами комнату с 2 кроватями, Чао указал на них. «Выбирайте любую и ложитесь на правый бок, правым ухом на подушку». Мурвей и Абдул-Надул молча исполнил его приказание. Чао дал им по клочку ваты. «Вставьте в левое ухо». Вставили. Абдул-Надул хотел сказать что-то, но робот скомандовал «Спать!» И друзья погрузились в глубокий сон. Затем Чао подошел к стоящему на столике магнитофону. От него шли проводочки к подушкам, в которых помещались обычные радионаушники, а на магнитной ленте была записана вся программа нашей десятилетней школы. Чао нажал кнопку, и эти знания по порядку, конечно, с огромной скоростью побежали по проводочкам, в подушки, в радионаушники, в правые уши спящих, в их головы. А поскольку в левом ухе каждого находилась ватка, знаниям некуда было деваться, и они оставались в голове. Тем временем Чао вышел на крыльцо и осмотрелся. Правда, Мурвей предусмотрительно окружил дом волшебным забором, но робот все же решил быть начеку. И не зря. Вечернее небо вдруг потемнело, словно его затянуло черной тучей. Налетела буря и навалилась на забор. Качнулся он раз, другой, но устоял. «Ух! Ух!» — зачастили удары точно взбесившегося ветра, и калитка в воротах слетела с петель. Чао сбежал с крыльца навстречу чему-то высокому, веретенообразному, светящемуся бледным лунным светом, и скомандовал: «Не с места! Ха-ха-ха!» — послышалось в ответ. «Уйди с дороги, месс!» «Я не месс, я Чао!» — ответил робот. «Я Кощей Бессмертный и знаю тебя. Ты механический слуга, что безропотно прислуживал всем в Чинарбеке. Ха-ха-ха! Чего ты хочешь? Где Мурвей? Пусть выйдет, я хочу поговорить с ним. Он спит. Ха-ха-ха! Спит! Уйди, механический лгун, иначе я уничтожу тебя!» Чао бросил в Кощея электрическую искру, и тот завертелся волчком. Потом робот собрал всю свою энергию, и из его глаз ударили два мощных луча света. Кощей отлетел далеко в чащу леса, а минуту спустя кометой взвелся в небо и исчез. Буря тотчас же стихла, черная туча растаяла, но Чао все еще оставался на посту. Хотя необходимости в этом становилось все меньше и меньше, потому что волшебная сила забора все время росла, ведь Мурвей с каждой секундой получал все больше знаний, здоровье его восстанавливалось. А что же великий врачеватель, мудрейший из мудрых и пожиратель халвы? Он тоже спал волшебным сном, но так храпел, что ватка из его левого уха выскочила, упала на пол, и знания, драгоценные знания, адресованные ему, бежали по проводочку от магнитофона в подушку, в радионаушник, в правое ухо, в голову и вылетали из левого уха, незащищенного ваткой, ни капельки не задерживаясь. Неделя чудесного сна, и ученики проснулись.